Молчи, все знаю я сама. Да это крыса мне кума. Крылов. Валенский получил также приглашение явиться в квартиру Педрила на родины его четвероногой половины. Он не рассуждал, унизительно ли для кабинет министра, вместо того, чтобы заниматься государственными делами, присутствовать при невиданном и неслыханном шутовском представлении. Да того ли ему, когда рассудок его помрачен обстоятельствами, в которые он впутал себя и княжну Лилимика с помощью благоприятеля своего Берона? Он не оскорбился этим приглашением. После вечера, в который сердце его наслаждалось таким блаженством и изведало столько мук, оно не могло остановиться ни на каком определенном чувстве. То клялся он ужасную местью отомстить врагу за насмешку и тотчас отступал от своего намерения, страшась подвергнуть бедную княжну стыду и унижению, гневу государыни и Бог знает, какой несчастной участи. Одна мысль об этом останавливала в нем кровь, и он внутренне мирился на несколько мгновений с Бероном, называя его молчание насчет рокового вечера благородным поступком, между тем, как этот поступок был только дело холодного, утонченного расчета. То собирался он писать к жене, добрейшему, прекрасному созданию, которое столько любило его, и ни разу, с тех пор, как они жили вместе, не подала ему причины к неудовольствию. Решался изобразить ей свою неблагодарность, свое безрассудство и просить ее возвратиться скорее в Петербург, чтобы спасти его от него самого. Он даже плакал слезами раскаяния. Но этот припадок благоразумия и совести был краток. Одна мысль о Мариорице с пылающим поцелуем, и все намерения исчезали, как тень, наведенная мимолетным облачком, и душа его с жадностью хваталась за чашу наслаждений, еще не допитую. «Погоди!» — нашептывал ему сатана страсть. «Не весь еще мир дивных восторгов развил я для тебя. Я раскрою тебе чертоги, полные чудес. Счастливец, знаешь ли, что блаженство, которое далось тебе так легко, согласился бы иной купить огнем вечным, а ты не хочешь заплатить за него несколькими часами муки земной? Взгляни только на нее, оцени сокровище, которым обладаешь, и, трус, уступи его, если можешь, угрозам судьбы и людей». И несчастный поддавался опять своей страсти. А может статься только силе своего пламенного воображения? Но, думал он, если Мариорица узнает, что я женат, каково ей это услышать в обществе, между подругами, может статься при самой государыне? Она изменит себе, она погубит себя и меня. Если она и будет уметь скрыть свое смущение, каково мне тогда показаться ей на глаза? Что сказать? Какое извинение принести? Нет, лучше самому предупредить ее, объявить ей письмом все, как было. Страсть все оправдает. Другого средства нет спасти ее от нового мучительного положения. Надо, чтобы она рано или поздно это узнала. Довольно, что я 2-3 месяца скрывал свою тайну. Надо когда-нибудь развязку. Развод с женой еще остался к моему спасению. Есть надежда. Что будет, то будет. Все это, однако, ж легче было говорить в чаду страсти, со слов надежды, нежели сделать. Кажется, на душу его набегали уже нечистые свои корыстные намерения. благородного возвышенного Волынского нельзя было в нем узнать.